Глава 10. Девушка с разбитым кувшином. Прошел месяц. Эмма Фит сидела на своем обычном месте и писала на Ремингтоне. Зауэр, побледневший, небрежно причесанный, небритый, долго ходил большими шагами по кабинету, искоса поглядывая на Эмму. Потом он подошел к ней и, покачиваясь из стороны в сторону, в упор стал смотреть ей в лицо. Резвые пальцы Эммы начали делать перебои на клавишах Ремингтона. Она покраснела под пристальным взглядом Зауэра и, не прерывая работы, спросила: «Почему вы так смотрите на меня, господин Зауэр, как будто никогда не видали? Вы мешаете мне работать, фрейлин Эмма. А ведь вы прихорошенькая». Эмма покраснела еще больше, но попыталась сделать вид, что не расслышала его слов. «Странное дело», — продолжал Зауэр. «Более года, как вы здесь служите, я встречаюсь с вами каждый день, но только за последний месяц у меня как будто открылись глаза. Приятный овал лица, мягкие волосы, к которым хочется прикоснуться и погладить, изумительные глаза. В них детская наивность и лукавство маленького бесенка. Вы живая девушка с разбитым кувшином». «Я не разбивала никакого кувшина. Это картина греза. А вы... перестаньте, Зауэр». Эмме приятно было слушать Зауэра, но она скрывала свои чувства, боясь гнева Эльзы. А Эльза уже не раз заставала их за такой беседой. Эльза с достоинством проходила мимо, но Эмма чувствовала, что ее «хозяйка», как шутя теперь она называла ее, все видит и понимает. «Господин Зауэр, я не узнаю вас». «Я сам не узнаю себя, деточка. Философы уверяют, что познать самого себя — самая трудная задача в мире». Зауэра действительно нельзя было узнать. Корректный, аккуратный, педантичный Зауэр перестал, чего никогда не было раньше, заботиться о своей внешности, начал ходить по ресторанам, покучивать в подозрительной компании, халатно относиться к делу. «Вот что, дорогая фрейлин Фит, довольно вам трещать на этом неблагодарном музыкальном инструменте. Пора кончать. Идемте наверх, я покажу вам в зимнем саду новых золотых рыбок в аквариуме. Их недавно выписал Штирнер в подарок нашей хозяйке». Эмма колебалась. Зауэр, улыбаясь, многозначительно посмотрел на дверь кабинета. «Боитесь хозяйки?» Эмма вспыхнула и поднялась. «Только на одну минуту. Я спешу домой». Но эта минута длилась более получаса. Зауэр болтал и любезничал без умолку. Эмма краснела от тайного страха быть застигнутой. Посмотрев на часы, Эмма вдруг поднялась. «Боже, я опоздала!» И она, поправляя прическу, вышла из зимнего сада в пустынный зал. «Послушайте, Эмма, едем сегодня с вами в театр. А вечером поужинаем в Континентале и послушаем джаз-банд». Эмма, привыкшая видеть Зауэра серьезным, не могла удержаться от смеха. Зауэр подхватил ее под руку и, скользя по паркету, повлек к выходу. Эту сцену наблюдала Эльза, стоявшая меж станками картин. Она часто бродила по галерее. Когда Зауэр и Эмма удалились, побледневшая Эльза вышла из своего угла, прошла в зимний сад и устало опустилась на скамейку перед аквариумом. Журчал фонтан. Золотые рыбки медленно двигались за зеленью стекла, всплывали на поверхность и пускали пузырьки воздуха. Было тихо. Птицы сидели на ветках, нахохлившись, как под дождем. Эльза опустила голову и увидела лежащий на полу портфель из желтой кожи с серебряными инициалами О.З. В то же время она услышала приближающиеся шаги. «Отто Зауэр забыл портфель и идет за ним», — мелькнула у нее мысль. Она хотела скрыться в грот, чтобы не встречаться с ним, но, подумав, осталась на месте. Зауэр вошел, напевая шансонетку. Увидев Эльзу, он сделал удивленное лицо, немного смутился, но тотчас принял непринужденный вид. «А? Извольте прогуливаться по садам? Как вам нравятся золотые рыбки? Я думаю, под хорошим соусом они очаровательны». Но Эльзу не рассмешила шутка. «Послушайте, Зауэр, что все это значит?» «О чем вы говорите, повелительница?» «О том, что было здесь сейчас, и вообще о всем вашем поведении за последний месяц». Зауэр покраснел. «Фрейлин Глюк, я могу задать вам тот же вопрос. Что значит ваше поведение? Вы исполнили ваше обещание. Разве вы уже моя жена? А Штирнер уволен? На каком основании вы предъявляете права на свободу моих поступков? Никаких прав я не предъявляю. Я не отказываюсь от своих обещаний, хотя и не выполнила их. Почему?» Эльза смутилась в свою очередь. «Почему?» Она сама не знала. Здесь опять был провал в ее сознании, и она испытала знакомое уже ей неприятное ощущение утраты памяти. Ее мысль билась о невидимую преграду, как муха, а прозрачное стекло. Эльза опустила голову и молчала. А Зауэр пытливо рассматривал черты ее лица и ее фигуру и думал, удивляясь.